44. Потому каждая исполненная мысль является вкладом в огненном творчестве. Потому каждая исполненная мысль соединяется с нашими действиями. Как бережно должны ученики определять качество своих мыслей. Не утаились ли где червь самости, или самомнение, или явление себелюбия? Честность признания есть явление, которое каждый дух должен в себе развить. Только так можно выполнить задание плана владык, явление цепи иерархии строится исполнением высшей воли.